13 мая 1938 года. Я знаю, нашим встречам надо положить конец. В тот день, когда мы ходили в зоопарк, я проявила слабость. Надо было сделать это еще тогда. Теперь все куда труднее. Но каждый раз, когда мне удается улизнуть из дому для встречи с тобой, я трясусь от страха, как бы нас не увидели. Во второй раз Томас меня не пощадит. А он теперь заходит за мной регулярно, раз в месяц, а то и чаще, пригласить меня в кино или на прогулку. Иногда под каким-нибудь предлогом я отказываюсь, но чаще соглашаюсь ради тебя. Хорошо еще, что смена у него длинная, а выходных мало. Вальтер, да чего же я боюсь, что нас опять кто-нибудь увидит? Хотя сегодня на улице была такая благодать. Тепло, солнечно, деревья в цвету. Мама и папа поехали на день рождения к мэру Шульцу. А мы, воспользовавшись этим, отправились на трамвае в Ауенвальд, лес под Лейпцигом, где могли не опасаться встретить никого из тех, кого мы знаем. Ты сказал мне, что любишь меня и хотел бы всю жизнь провести со мной вместе. Потом мы целовались. Я могу целоваться с тобой весь день. Мне это никогда не надоедает. Но как же от этой сладкой горечи ноет сердце? Я открываю платяной шкаф, приподнимаю отошедшую фанерку на днище и прячу туда дневник. Здесь надежнее, чем под матрасом. Вернув фанерку на место, я прикрываю ее стопкой постельного белья и одеял. Вечер еще только начался, и мама с папой еще не вернулись. Видимо, обед с шампанским по случаю дня рождения мэра затянулся. В дневной гостиной я нахожу Лейпцигер и бегло просматриваю колонку новостей. Там то же, что и во всех газетах страны. Реляции о нулевой безработице в Германии и об индустриальных успехах страны. Я просматриваю редакторскую статью и папину еженедельную колонку «Крестовый поход за моральную чистоту». Пишут об аресте асоциальных типов, виновных в самом гнусном моральном разложении. Я вспоминаю, как папа говорил о том, что их ждет Бухенвальд, концлагерь. Это слово редко звучит в нашем доме. Люди вообще предпочитают помалкивать о лагерях. А если говорят, то шепотом. Точно боятся, что если заговорят о них вслух, то сами там и окажутся. Лагеря строят в далеких малолюдных уголках, и это прибавляет им таинственности, а заодно усиливает страх. Папа заявляет, что жуткие слухи — это заведомая ложь, которую распространяют иностранные газеты. История, якобы рассказанная бывшими узниками, которым удалось бежать, на самом деле выдумывают сами журналисты. «Враждебная пропаганда», — говорит отец, «а главная цель ее — раздуть ненависть к германскому народу». «И все-таки я сомневаюсь». Вспоминаю отца Томаса, и мне становится страшно. Не может быть, чтобы в этих ужасных слухах была хотя бы доля правды. Но после наших разговоров с Вальтером я ни в чем уже не уверена. Я швыряю газету на стол. Вдруг мне вспоминается, как пару лет назад папа водил нас с Карлом в издательство Лейпцигера. Он хотел, чтобы Карл ощутил магию этого места, чтобы в нем проснулось желание в один прекрасный день стать во главе всего этого. Мы наблюдали сутолку в комнате репортеров, где постоянно звонил телефон. Журналисты то и дело вбегали-выбегали, ссорились, кричали друг на друга. Папа объяснял нам, что время подготовки номера всегда ограничено, и потому статьи и иллюстрации к ним готовятся в страшной спешке. В типографии мы видели, как работают огромные печатные прессы, как наборщики вставляют металлические буквы в рамки, и слово за словом, строчка за строчкой, страница за страницей из-под их рук выходит номер газеты. Наблюдая, как мечутся люди, как они спешат, работают в тесноте, в грязи, в духоте, в помещении, пропахшем напряжением и потом, мы спросили тогда у папы, зачем это все, если в газете просматривают только заголовки? От наших слов папа пришел в ужас. «Это, — жаром сказал он нам, — самое могущественное оружие. Вот этими словами, напечатанными на простой бумаге, мы формируем нацию. Нет такой вещи, как новости сами по себе. Новости — это власть, упакованная в сообщение, преподнесенная, рассказанная и пересказанная определенным образом. Вот эта газета...» Его глаза зажглись гордостью. «Дает мне власть вкладывать в головы людей то, что я хочу и так, как мне этого хочется. Разве вы не понимаете, какое превосходство над ними это дает мне? Какую силу?» Однако Карл продолжал думать о самолетах, а я ничего тогда не поняла из слов папы. Тогда, но не сейчас. Теперь я думаю о Вальтере, о других врагах Рейха и понимаю, каково им. Каково мне любить Вальтера и знать, что каждую минуту, проведенную со мной, ему грозит арест и лагерь. И сколько еще таких, как мы? И почему? Только потому, что мы родились каждую своих родителей? Это несправедливо, и я чувствую, как во мне пробуждается гнев. Лично я не вижу в Вальтере ничего низкого или недостойного, как и вообще в евреях. В конце концов, все мы люди, и они, и мы. Наконец, я вижу газету отца в истинном свете. Не как средство распространения новостей, а как способ манипулирования людьми и их сознанием. «Если они не придут сейчас же, свинин пересохнет, и я буду виновата», — ворчит Берта. Столовая уже накрыта для обеда. Ингрид только что наполнила графин вином. В кухне восхитительно пахнет жаркое. У меня живот подводит от голода. «Зато мясо будет с корочкой, как я люблю», — говорю я. «Есть так хочется. Может, начнем уже?» «Да как же можно? Что скажет ваша мама?» Берта упирает руки в широкие бока и возмущенно раздувает щеки. «Что, они как нагуляли аппетит, фройлен Герта?» — ехидно спрашивает Ингрид. «О чем ты?» — мое лицо заливается краской. «Я ходила на пикник с подругой Эрной». «А, ну да, что ж, можно и так это называть». «Ингрид», — вмешивается Берта. «Сегодня утром я насчитала в доме 3 вазы, в которых завяли цветы. В прихожей, в столовой и в утренней комнате. Выброси их и закажи свежие, а еще лучше сходи за ними сама. Цветочный магазин на углу наверняка открыт». Она поворачивается к нам спиной и принимается сердито тереть кухонный шкаф щеткой, которую то и дело смачивает водой из раковины. Мне хочется расцеловать Берту за то, что та поставила Ингрид на место. «Все нынче пошло в мире кувырком», — говорит Берта, когда горничная выходит. «Никакого порядка. То ли дело прежде, все было ясно. Родители и дети, господа и слуги, хозяева и рабочие, высшие классы и ниши. Теперь все перепуталось». Она подходит к плите и начинает скрести ее. Вода шипит, испаряясь с горячего металла. Берта чистит, яростно налегая на щетку всем телом, раскачиваясь взад и вперед. «Все на всех доносят, каждый норовит поживиться за чужой счет. Дети вертят родителями, слуги хозяевами. Нехорошо». И она громко шмыгает носом. Неужели плачет? «Берта, я не сделала ничего плохого, просто...» Она медленно поворачивается ко мне. «Я не хочу знать, где вы были, фройлен Герта, и с кем». В широко раскрытых глазах Берты, в напряженном грузном теле, я вижу страх. «Чем бы вы ни занимались свое свободное время, это ваше дело и ничего больше. Ингрид тоже не мешала бы помнить об этом. Но она считает, что все знает лучше других. Думает, что если Карл ее слушает...» «В каком смысле?» «Ингрид». Берта, поняв, что проговорилась, смотрит на меня несчастными глазами. «Сплетница она, вот и все. Особого внимания ей нужно. Хочет, чтобы ее заметили, вот и сплетничает. А как по мне...» Берта снова шлепает мокрую щетку на плиту. «Все это плохо кончится. Скорее всего, для нее самой. Но что я могу? Только сказать ей иногда, чтобы держала язык на привязи». Она качает головой, поджимает губы. «Вы бы...» Но не успевает закончить... Хлопает входная дверь. Голоса мамы и папы наполняют прихожую. Берта бросает недомытую плиту и начинает суетиться, готовясь подавать на стол. Наблюдая за ней, я спрашиваю себя, а на чьей она стороне? Гитлера и Великого Рейха? Или нашей семьи? Людей, на кого она давно и много работает? А может, она заботится только о своих, кем бы и где они ни были? А вдруг... При этой мысли колючие мурашки страха бегут у меня по шее. Вдруг Берта втайне сочувствует тем, кого исключили из-за риска революции?